с этим теряем куда-то. И всерьез решаем, и всерьез решаем когда-то. Хватит утешаться словами. Надо заниматься делами. Завтра жизненную я начну, завтра многое начну сначала. Завтра с прошлым я порвать рискну, завтра брошу все, что мне мешало. Завтра заново начну, ей-ей, завтра жизнь меняю добровольно. Так как утро вечера мудренее, то начать счет новый. Лучше завтра, чем сегодня. С прошлым расстаемся мы смело. И всерьез беремся за дело. Взяться-то мы можем азартно. А потом отложим на завтра. Завтра жизненную я начну, завтра многое начну сначала. Завтра с прошлым я порвать рискну, завтра брошу все, что мне мешало. Завтра заново начну, ей-ей, завтра жизнь меняю добровольно. Так как утро вечера мудреней, то начать счет новый. Лучше завтра, чем сегодня. Эти рассуждения привычны. Это, к сожалению, типично. Дни летят, мелькают беспечно. Ну, а жизнь любая,